Глава 37. Платформа. Бах! Новый выстрел, ударивший в корпус имперского посадочного челнока, был выпущен явно не из ручного оружия. Сарторис понял это только когда корабль подбросило вверх и в сторону, а он отлетел от надвигающихся на него из кабины солдат. Он угодил прямо в Гористера. «Лазерная пушка крестокрыла», — лихорадочно думал капитан. «Те твари снаружи, они же видели, как я из нее стрелял. Видимо, Гористер был прав, они учатся». Командир уставился на него совершенно ошеломленно, будто его резко разбудили от яркого сна. «Что? Что происходит?» Он не сводил глаз с Арториса, а потом его глаза еще больше расширились, когда он осмотрел кабину, своих истощенных людей, стопку формы, тех, кого сам же убил и съел. Сарторису показалось, будто на лице у мужчины промелькнуло осознание той моральной бездны, в которую он пал за последние 10 недель. Сарторис протянул руку и хлопнул по кнопке у него над головой, отключив механизм запирания аварийного люка. Схватив Гористера за воротник, он дернул его вверх, используя череп командира как таран. С включенным замком это бы не сработало, иначе бы корабль не смог выдержать осаду тварей в течение 10 недель. Но сейчас механизм был уже отключен. Люк и череп Гористера поддались под действием импульса, и стальная панель резко открылась. Сарторис поднял его наверх и свесил вялое тело в сторону, затем схватил наугад другого, подхватив его под руки. От истощения тела мужчин стали легче, и Сарторис без труда выкинул и этого в люк. Толпа мертвецов окружила корабль со всех сторон. То было море голодных лиц, заключенные, стражники, экипаж корабля. Как и предполагал Сарторис, один из них уже вскарабкался в крестокрыл рядом с челноком и беспорядочно шарил по панели управления. Пушки смотрели не на челнок. Может быть, та тварь в кабине удачно пальнула в ангар, так что выстрел срикошетил прямо в них. Но потом он увидел второй крестокрыл в 40 метрах, смотрящий прямо на него. Одна из тварей сидела и там. Они что, позабирались во все корабли? Сарторис опустил руку вниз, схватил еще одного солдата и швырнул в толпу. Твари мгновенно набросились на несчастного. Схватили за руки, за ноги, за голову. И еще живого разодрали на части. Несмотря на желание отвернуться, Сарторис поймал выражение на лице мужчины, растянутом в беззвучном крике, когда один из мертвецов вырвал ему руку из плечевого сустава. Стоявший рядом мертвец откусил вторую руку и стал размахивать ей, как дубиной. Сарторис нырнул и схватил еще одного с каким-то оружием в руке, то ли дубиной, то ли ножом. И этого капитан выбросил наружу, почти не думая, а повинуясь действию адреналина в крови. За ним стоял третий. Сарторис и его схватил под руку и за тощую голень. Он вытолкнул его на корпус корабля. Истощенный солдат беспомощно таращился на него. «Пожалуйста!» — вдруг взмолился он. «Не надо!» Что-то было в его голосе, что заставило Сарториса остановиться и глянуть ему прямо в лицо. Под грязью, голодом и измождением он разглядел еще мальчика-подростка, которого отдали на службу империи. Единственным итогом такой службы была смерть. «Не надо!» Глянув наружу, на бездушных шаркающих ногами тварей, Сарторис увидел, как они раздирают брошенные им тела, машут оторванными конечностями, дерутся за последние остатки. Потом он опять перевел взгляд на солдата. Осунувшееся лицо, перепуганные глаза. Мальчик тоже смотрел на тварей. Казалось, он сейчас потеряет сознание от нечеловеческого ужаса. Сарторис слышал, как воздух свистит в его горле, в пустых легких. На мгновение Сарторис вспомнил последние секунды жизни Вона Лонга, запрокинутое лицо, умоляющие глаза, ищущие милосердие в его лице. «Как тебя зовут?» — спросил Сарторис. «Что, сэр?» «Твое имя? Тебя ведь родители как-то назвали?» Подросток на мгновение задумался, будто забыл собственное имя, а потом неуверенно произнес. «Вайт! Этот корабль еще летает, Вайт!» «Челнок?» Солдат поднялся и опустил голову. «Ну да, но луч захвата!» «Это уже мои проблемы. Я еще вернусь. А когда вернусь, ты и твои товарищи...» Сарторис сверкнул глазами, туда, куда кинул Гористера. «Ты меня понял, Вайт?» «Да, сэр». «Я туда прорвусь, и очень советую тебе воспользоваться этой возможностью, чтобы как можно надежнее запереться в корабле». Не дожидаясь подтверждения, что подросток его понял, Сарторис отпустил его воротник. Солдат проскользнул обратно внутрь челнока. Сарторис оглядел ангар, машинально просчитывая в мозгу траекторию между кучками мертвецов, которые сгрудились вокруг брошенных тел. Это было простое математическое уравнение, а он всегда был силен в математике. Напрягшись и пригнув голову, он двинулся к носу челнока, спрыгнул и тут же побежал. К нему мгновенно кинулась толпа мертвецов с распростертыми руками. Сарторис врезался в одного из них, поскользнулся на луже крови. Он почувствовал резкий приступ боли в левом предплечье, но не остановился. Он изо всех сил побежал дальше, в дальнюю часть ангара. Захваченные корабли могут быть единственным спасением, но они совершенно бесполезны, если не отключить луч захвата. А для этого нужно сначала пробраться на командный мостик, а потом... В дальнем конце ангара был дверной проем. Пробегая, Сарторис услышал электронный сигнал. Видимо, простейший датчик света отмечал движение сквозь проход. Он огляделся, но ничего не заметил. Если одна из тварей пробралась за ним сюда, а сейчас пряталась, то это было глупо. «С каких пор?» — недоумевал Сарторис. «Страх настолько превысил всякие мыслимые пределы, что атрофировался и отмер, подобно ненужному, утратившему свою функцию придатку. Или его раса всегда найдет применение страху, какими бы крайними ни были обстоятельства». Сарторис опять поглядел на свои пустые руки. Еще никогда в жизни ему так не хотелось ощутить в них бластер, нежели сейчас. Перспектива идти без оружия через весь разрушитель была просто немыслимой. Но если он останется здесь, то смерть будет гарантирована. Впрочем, она гарантирована при любых обстоятельствах. Вопрос только, когда? Попятившись назад, стараясь смотреть всюду одновременно, Сарторис ударился обо что-то твердое. Оно сжалось от удара, выпустив струю воздуха. Сарторис обернулся и... не сдержал легкой улыбки. Это была платформа на воздушной подушке, которую они оставили здесь, потому что она не выдерживала их общего веса. «Кажется, мне наконец-то начинает вести...» Он поднял руки, чтобы забраться на платформу, но тут же заметил окровавленную рану прямо под правым локтем. Тогда он и понял, что его укусили. Глава 38. Мостик. «Не знаю, как ты, приятель, но я надеялся на лучшее». Так сказал Хан Соло, когда они наконец-то вошли на командный мостик Звездного Разрушителя. Он немало поскитался и повидал много всего странного, но если он выживет здесь, то еще долго будет коптить небо. Узкий мосток. Ну, если уж на чистоту, этот узкий мосток его совсем доконал. Хан с трудом перешел через него, хватаясь только за воздух, борясь с головокружением и тошнотой в животе, в котором все крутилось волчком. Очень не хотелось глядеть вниз, но когда твари в яме открыли огонь, выбора уже не оставалось. Они стреляли наугад, как будто не умели обращаться с бластерами. Но это мало утешало, когда Хан увидел, сколько их. Отстреливаться было бесполезно, их могли быть там тысячи. С такого расстояния определить невозможно. Хану вдруг подумалось, что они все еще в процессе трансформации и только-только просыпаются от присутствия свежего мяса. Стреляли они сначала плохо, а потом все лучше и лучше. Иногда выстрелы пролетали так близко, что явственно чувствовался запах озона. Если он оступится, если поскользнется и упадет вниз, в море голодных тел... Хан усилием воли вернул себя к действительности. Они с Чуви были на командном мостике. Компьютерные модули и навигационные приборы были разбросаны на метры вокруг, как некое чудо межзвездной разрухи. Все было разбито до неузнаваемости. Экраны стояли продырявленные, разводка и датчики спаленные, искореженные или полностью вырванные из креплений. Многие из них лежали на полу, как будто по ним потоптались чьи-то ужасно тяжелые сапоги. Каждый шаг сопровождался сдавленным хрустом разбитого стекла. «Не иначе кто-то ненавидит империю больше нашего!» Хан покачал головой. «Еще не пробовал включить навигационный компьютер?» Чуви что-то рявкнул, даже не оглядываясь. «Да ладно, я только спросил! Надежда всегда умирает последней!» Он вздохнул и смахнул обломки с кресел, стоявшего у одного не столь пострадавшего рабочего терминала. Те посыпались вниз. «Похоже, работает только луч захвата. Какая тут система шифрования?» Он нажал несколько клавиш на работающей клавиатуре. «Те, кто это разработал, явно не блистали умом. Вряд ли будет сложно это взломать». В консоли что-то чирикнуло, и по треснувшему монитору поползли сначала прозрачные, а потом уже яркие строчки навигационных кодов. «Эй, Чуви, кажется, тут что-то есть!» Будто подтверждая его слова, огромный разрушитель слегка сместился по своей оси. Хана, который в жизни не летал на таких огромных посудинах, вдруг до самой глубины души пробрал смех. Что подумают верховные стратеги империи, когда увидят паршивого контрабандиста, за голову которого объявлена награда, сидящим за приборами управления, звездным разрушителем? «Видишь, что я тебе говорил?» Он набрал еще несколько команд, не поднимая головы. «Эй, а ты не заглядывал в системы гипердвигателей?» Весь корабль вздрогнул. Хан подскочил в кресле, стараясь понять, что же он такого сделал и как это исправить. Походило, что разрушитель медленно кренится на сторону. Одна из консолей низко, но устойчиво зажужжала. По разбитому монитору побежали линии текста. «Чуви!» Вуки пропал. Хан встал, оглядел пустой мостик. Он прислушался, схватившись за бластер на поясе. Пространство вокруг него вдруг стало обширным и тихим, если не считать легких щелчков, с которыми на экран выводились данные. Хан поглядел на экран с возрастающим нетерпением. Какая бы программа ни удерживала луч захвата включенным, она еще работала и требовала пароля. Откуда-то неподалеку, из смежных помещений, хан услышал тихое рычание. «Чубака!» Положив палец на спусковой крючок, он, крадучись, двинулся по пустому мостику на звук и оказался у каморки, которую не замечал раньше. Помещение было от пола до потолка заставлено блоками аварийного питания, панели которых мигали огоньками. Разрушитель опять покачнулся, не сильно, но хан явственно ощутил некоторую потерю равновесия. Что же он такого сделал, чтобы настолько дестабилизировать системы? Не хватало только, чтобы весь корабль перевернулся вверх дном. Он заглянул в каморку. «Чуви, что здесь происходит?» Чубака скрючился в полутьме и на что-то смотрел. Когда он встал, у него в руках хан увидел маленькое пушистое тельце. «Еще один вуки», — понял хан, — «очень маленький». Детеныш был одет в рваную тюремную робу. «Как он здесь оказался?» Маленький вуки слабо замычал. Чубака перевел взгляд на него, а потом на хана. «Великолепно!» — вздохнул Соло. «Кого еще нам тут спасти?» Чуви предупреждающе зарычал. «Ладно, ладно, возьмем его с собой!» — пробормотал хан. «Тут о себе не успеваешь подумать, как приходится еще и других спасать!» Чубака вынес маленького вуки, и хан получше разглядел лицо детеныша. Глаза покраснели и подернулись поволокой. Горло раздулось так, что вуки с трудом дышал. Язык высунулся изо рта. «А где твоя семья?» Вуки опять замычал, показывая на люк на противоположной стороне командного мостика. «Они там? А что они там делают? Прячутся?» Чубака донес его туда на одной руке и собрался открыть люк. В этот момент разрушитель опять немного качнулся. Хан заметил кровавую струйку, вытекавшую через порог двери по дюраль-стальному полу прямо к ним. «Эй!» Соло кивнул в ту сторону, а кровь уже лилась потоком. «Что это такое?» Чубака недоуменно рыкнул и посмотрел на маленького вуки, который вдруг сел и сам нажал на кнопку открытия двери люка. Там, в углу, на корточках, сидело трое вуки в тюремных робах, сбившиеся в кучу, плескаясь в целом океане крови. Хан успел заметить на их лицах кусочки мяса. Вуки фыркали, причмокивали и тяжело дышали, раздирая на части распростертое перед ними человеческое тело. На всех поедаемых ими трупах была форма имперских стражников. Хан перевел дух. «Какого?» Они резко подняли головы. Все произошло мгновенно. Комок окровавленной шерсти и горячие, покрытые космами мускулы, метнулись к нему быстрее, чем он успел это заметить. Сработали рефлексы, и хан выстрелил в ближайшего вуки. Разряд прямой наводкой разнес ему грудь. Вуки растянулся на полу, рядом с человеческим трупом, задрыгался, закашлял, пытаясь подняться. Другой вуки, позади первого, свалился на пол, попытался встать, а третий споткнулся о него. Хан выстрелил ему в лицо, и тот свалился назад. Затем он выстрелил в того, которого споткнулся третий. Он стрелял до тех пор, пока тот не превратился в непонятную кучу дрожащей шерсти. Чубака, стоявший рядом с ним, застыл, будто совсем не понял произошедшего. Хан попятился назад и почувствовал, как маленькие руки схватили его за шею. Он обернулся и увидел, что детеныш вуки уже метит в него своими зубами. Хан попытался оттолкнуть его, но тот вцепился в него руками и ногами, яростно ерзая горячим телом, как большая крыса. Рядом раздался оглушительный взрыв, и голова детеныша Вуки разлетелась на части. Когда он свалился на пол, Хан увидел, что Чубакка опускает бластер. «Благодарю!» — пробормотал Хан. «Спасибо, что вмешался!» Чуви не ответил. Он все разглядывал тело на полу. «Пошли отсюда! Давай, проверим гипердвигатель!» С большим трудом Чуви оторвал взгляд от трупов.